Глава 21. Исчезнуть, не попрощавшись. Предсмертная записка не в счет. Такой был план на случай, если вакцина Боффорта не убьет меня. Согласно иному исходу, я просто не пережила бы эксперимента. Не попробовать я не могла, потому что терять мне было нечего. Даже моя жизнь уже была на исходе. И вот я теперь имею то, что имею. Эксперимент сработал, в чем не осталось никаких сомнений. А в моей затуманенной голове едва имеет общее очертание весьма смутное представление о том, что же мне делать с этим результатом дальше. И все же кое-какие наметки у меня имеются. Спустившись на первый этаж, я нашла в своей сумочке черепаховый гребень, еще один больше неподходящий моей внешности атрибут, и закрепила им свои неожиданно потяжелевшие волосы. В итоге гребень каждые 10 минут приходилось поправлять, потому что он так и норовил соскользнуть. Взяв в руки мобильный телефон, я узнала время и не поверила своим глазам. Всего лишь 11 часов, а по ощущениям, как будто уже глубоко послеобеденное время. Испугавшись сбитого времяощущения, я открыла календарь и с облегчением поняла, что пробыла без сознания не так уж и долго, всего лишь одну ночь. Значит, мою пропажу все еще не заметили, потому что накануне я отправляла Закари сообщение. Я проверила историю контактного журнала и убедилась в том, что мне никто не писал и не звонил. Вывод — я так никому и не понадобилась. Отлично. Засунув телефон в сумку, я поспешно отправилась на кухню, где выпила еще один бокал воды, на сей раз набранной из бойлера, и наполнила водой пустую полулитровую бутылку, после чего сунула ее в сумку вслед за телефоном. Взгляд вдруг зацепился за предсмертную записку, оставленную мной накануне на рабочей кухонной зоне. Перед глазами вспыхнули картины того, с каким усердием еще 15 минут назад я драила подвальный этаж. Никаких улик. А значит, никаких поводов думать, что я не исполнила написанное в записке. Пусть так и будет. Подумав еще немного, я решила взять с собой только самое необходимое или что, пропажу чего мои дети наверняка не заметят. 3 зарубежные банковские карты, о существовании которых они никогда не знали, флешку с фото- и видеокартотекой и мусорный пакет, содержимое которого не должно быть изучено каким-нибудь дотошным следователем. Сумочка, обручальное кольцо, мобильный телефон, паспорт и истекшее в прошлом месяце водительское удостоверение, обе открытые в США банковские карты, на которых лежит по 100 баксов. В общем, все, без чего Мирабелла Армитидж не смогла бы скрыться незамеченной, осталось лежать в гостиной на журнальном столе. Положив флешку и 2 банковские карты в крошечный чемоданчик, в котором все еще лежали опустевшие капсулы из-под вакцины Боффорта, одну банковскую карту я положила в нагрудный карман кардигана. На всякий случай. Я все делала быстро, буквально на лету, но мне отчего-то казалось, будто я медлю, из-за чего мое беспокойство возрастало с каждой проведенной мной в этом доме минутой. А вдруг обо мне вспомнят в самый последний момент? Конечно, не вспомнят. А вдруг кто-то из детей решит навестить меня без предупреждения? Конечно, никто из них на подобное не сподвигнет себя. А вдруг они уже подъезжают? В итоге я накрутила себя до такой степени, что из дома я не вышла, а скорее вылетела, словно выпущенная из дула пистолета пуля. Я так боялась быть схваченной в самый последний момент, что чуть не решила пробираться через кусты вместо того, чтобы идти по гравийной дороге, ведущей к основной автомобильной трассе. Вдруг мне навстречу выйдет автомобиль с кем-то из моих детей или внуков. Они так грезят богатым наследством, что, наверное, даже могут собраться приехать ко мне в гости. Сойдя с крыльца, я прислушалась к округе с целью убедиться в том, что нигде рядом не шумит мотор автомобиля, и замерла от неожиданного открытия. Мир звучит миллионами разнообразных нот. Ветер в кронах деревьев, плеск воды, птичьи трели, стрекотание сверчков и еще бесчисленное количество звуков вдруг ворвались в мои уши и парализовали мое тело. Ни один слуховой аппарат не заменит того слуха, которым мы обладаем в нашей молодости и которое умудряемся совершенно не ценить. Люди мои, как же прекрасно слышать! А видеть? Сколько разных красок, все вместе, одновременно. Я снова видела всю насыщенность окружающего меня мира. Каждый оттенок, каждую тень и каждый луч света. Невообразимо. Как давно я утратила отчетливое восприятие этой красоты. Я заставила себя прийти в себя, устроив себе мысленную встряску. «Соберись! Ты все еще в опасной близости к дому! Уходи, беги прочь!» Не услышав никаких звуков автомобильного мотора, я направилась к трассе по протаренной гравийной дороге. До автобусной остановки необходимо преодолеть всего лишь 500 метров, а там... там может не ходить автобусов. До ближайшего города с населением в 35 тысяч человек не меньше 7 миль. Далеко. Но ничего, дойду. Или, быть может, удастся остановить попутную машину. Буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас главное — не столкнуться лоб в лоб с кем-то из членов семьи Армитидж. Так что нужно внимательно прислушиваться. Если услышу автомобильное присутствие, нужно будет успеть нырнуть в заросли кустов или спрятаться за деревьями. Уже стоя на автобусной остановке, я наблюдала за тем, как последние улики моего побега успешно уничтожаются. Стоило мне только забросить мешок в мусорный бак, как к остановке подъехал мусоровоз. Он невозмутимо опрокинул в себя один из моих последних страхов, связанный с моей прошлой, то есть еще вчера существовавшей, но уже сегодня несуществующей жизнью. Теперь никакая полицейская собака-ищейка не обнаружит мой след. Если же до того, как меня хватится, прольется еще один дождь, у полиции вообще не останется шансов на успех в деле исчезновения Мирабеллы Армитидж. Мусоровоз еще не успел увести мой мешок, когда рядом с ним остановился общественный автобус. Вытащив из нагрудного кармана кардигана банковскую карту, я оплатила одну поездку, зашла внутрь автобуса и устроилась на одном из передних мест у окна. Автобус был почти пустым, и все же на меня обратила внимание разукрашенная в яркую косметику блондиночка лет 17. Она с ног до головы обдала меня презрительным взглядом, что меня совсем не смутило. Наверняка девочка осудила мою одежду. Я сама была шокирована тем, как сейчас выгляжу, так еще и мой откровенно неудачный гардероб приукрашивает общую картину. 20-летняя девушка в старушечьих обносках. Кто бы ни счёл подобное представление убожеством и не поморщил бы носом. Наверное, только я. Такое умозаключение заставило меня невольно, но все равно нервно улыбнуться. Автобус тронулся с места. Я сцепила пальцы своих непривычно крепких рук, положив их поверх металлического чемоданчика, походящего на шкатулку с ручкой. Еще чуть-чуть, Мирабелла. Еще чуть-чуть, и твой след простынет. Дыши.